Глава восьмая. Между двух вод. В заводе, куда они свернули немного отдохнуть и поесть, вода была гладкой и коричневато-золотистой, как зеркало на золотой амальгаме. В нем отражались макушки сосен и елок и прибрежное кружево кустов, и лодка, и их силуэты. По зеркалу во всех направлениях шныряли мелкие водомерки. Водомерки – духи, спасшиеся от вечной смерти. Галька смотрела за борт. «Мы ведь тоже спаслись, Мурчсон». «Конечно». Мур, жуя галеты, постарался не подать виду, что опасности теперь лишь прибавилось. И даже когда они избавятся от груза, переданного серым рыбаком, риска, может, станет только больше. Как же уберечь Гальку? Где ее спрятать? И если что, Егоша нас прикроет. Он посмотрел, где-то шарится по прибрежным зарослям. «Да еще вон у нас какая лодка!» «Да, лодка хорошая», — улыбнулась Галька. «И река хорошая. Мне так нравится, что у нас плавание. Сколько нам надо еще сплавляться?» «Еще 400 км, если до Вышеры. По всем петлям-то. Но самый сложный участок, каменистый. Мы вроде почти прошли. Но нам еще по одной речке после бойца подняться надо. Это спрятать». Мур кивнул на груз. «Драный и почти неподъемный рюкзак». Да, Пелла была хорошей, легкой, прочной, течение сильным. Впрочем, Мур бы не поручился, что Егоша, изредка выныривавшая впереди то тут, то там, не управляет струями течений. Во всяком случае, вылезать в воду и протаскивать лодку мимо упавшей елки Муру пришлось лишь один раз. Мели и перекаты он легко обходил, отталкиваясь шестом. На корме висел мотор, но отец не велел им пользоваться. «Тишком иди, понял? Пока не сплавишься вот до речки, которая впадает у нежилого поселка. Там дальше рыбаки ходят, так что шуметь уже можно. Да там и вверх подниматься. Сам от не выгребешь». Речку эту Мур нашел на карте. Она течет с полюдова кряжа и почти у истока речки еще одна тайная дедова зимовейка. Там надо будет спрятать образцы из новооткрытых пигматитовых жил. Да, попадается в инфузориях немного олова, вольфрама, тьфу. Эпитолита есть. Да спудмены вообще богато. Литиевые пигматиты тут полями в 1-1.5 км жильных тел при мощности почти в 15 метров. На, спрячь все. Нельзя, чтоб у тебя или у деда вообще такое в руках видели. Тут вот кунцит, тут лепидолит. А вот в этой коробке литиево, втористая слюда. Смотри, ничего голыми руками не трогай. Литиевые соединения бывают ядовиты. В глаза отец старался не смотреть. Мур и сам не мог на него поднять взгляд, только голос слушал. Хриплый, почему-то страшный, будто говорит мертвец. А так, конечно, не в Егоше было дело, когда отец кулаками отогнал Мура, забрав ЗИЛ. На месте отца Мур бы и сам не хотел, чтобы сын увидел, чем тот занят, смотрящий на тайном прииске. А ночью Егоша сама и привела Мура под самый край зоны встретиться с отцом. И теперь он тоже увяз в тайных подгорных делах отца, как в вонючем болоте. Мура мутила, и, казалось, даже от рваного рюкзака несет сивухой и тухлой рыбой. Как избежать такой судьбы? А тоже ведь, наверное, жил-был мальчик, камешки любил, на геофак поступил. И Егоша за ним присматривала, чтобы не попал в беду. Не досмотрела. Но похоже, что этот одноглазый человек будет жить долго. Может, он отравлен уже литием этим или паленой водкой. Может, они даже не встретятся больше никогда. А дед? Как же дед допустил? Почему? В чем тут дело, что отцу приходится торчать в горе, в этих диких деньгах, или в чем? Неужели всю жизнь теперь так жить, как дед? Все самое важное делать в тайне, скрываться. Сидеть на цепи тайного бизнеса? А вдруг и сам не заметишь, что стал, как отец, горным вовсе не в сказочном смысле, а просто похороненным заживо на нелегальном платиновом руднике? Отец сказал... «Да платины этой на наш век хватит. И то сначала место малое было, проглядели его во времена поисков платины в середине прошлого века. Дед твой нашел в 90-х. Потом, как по каким-то мутным обязательствам, пришлось пустить в разработку. Так-то все шло более-менее. Под моим присмотром в брошенной зоне разместили тайный горнорудный поселок, добыча идет взрывным способом, в штольне. Деньги неплохие, всем и нам, и падлам этим московским хватало. Но... там пошел еще более богатый слой. Такой богатый, что страшно. Я даже задумал, родий получать, так оно выгоднее. Реактивы тебе привез, вот налажу, все дело пойдет, может. Видишь, там довольно сложный состав в этих рудах. Проблема в том, что муторные процессы извлечения металлов из руд и температура плавления у них очень высокая. Но посмотрим. Справлюсь. Справлялись же еще в 19 веке. Родий-то дороже. С родием-то я поживу. Кто, кроме меня, им еще его добудет среди лесу-то? А то как бы... Ай, ладно. Плохо только, что кому-то еще, видно, стало об этом известно, раз на УАЗе за вами приволоклись. Может, дед где прокололся, когда тигли покупала кислоты. Боюсь я теперь что-то. Да еще другим-то диким фартом пришибло. Да как бы не насмерть. Фарт, литий этот. Полно проклятого, не знаю, куда его. Хоть сдавай месторождение государству. Ну а платина тогда кому? Родий. Это ж какие деньги? Избыт есть, полно. Ох, не знаю, посмотрю. Бросить все? Ты че, с ума сошел? Тут я, если не царь, то полцаря, а так... Не, парень, меньше знаешь, крепче спишь. Давай вот в лодку и вали. Я еле вырвался, некогда мне с тобой. Что тебя сюда принесло-то? Я думал, ты давно в Неробе уж, а то и дальше. Да смотрю, курва пришла, крутится, маячит. Думаю, схожу проверю, чего эта нянька суетится. А ты... Вот он. Еще б чуть и нарвался бы на охрану. А у них там соревнования. Сколько кто туристов да бомжей поймал и в шахту сдал кайлом махать. Нам нынче руки нужны, но только другие пруки, грамотные. Химики-технологи нужны, лаборанты. Но это так, мечта. Сам справлюсь. Ну, что смотришь? Молодой еще судить нас. Раз уж подвернулся, так вот отвези до зимовейки образцы. Да какое их исследовать? К чему? И так ясно, что литий есть. Спрятать надо, мало ли, кому еще показывать потом придется. Доказательство, что есть литий на Урале. Черт его знает, как тут дальше дело пойдет. Литий — это ж шанс, словом. На что? Ох, парень, узнаешь, как время придет. А пока что с тебя за спрос, молодой. Ну, деду скажи, мол, тут пока останусь, решать все надо, запасов питолита в норе этой, похоже, больше, чем на Кольском или в Саянах. Добывать и добывать. Грунтовые воды только что-то подозрительное, многовато их, не пойму, откуда прут. Для того геотомограф и нужен, отследить, как там что. Ну, еще что деду сказать? Родием займусь, конечно, да. Главное, буду вот сейчас пробовать получать литий непосредственно из спадуменовой шихты, восстановителями, ферросилицием или алюминием. И буду думать, как, чё, как, от компаньонов избавляться. УАЗ-то, который ты приволок, это ж конкуренты, да все той же подлой породы. Мы уж с дедом не чаем, как вырваться. Со всех сторон волки да овчарки. Знаешь... Ах, СМС-ки читал. А сейчас что добыча тут идет руками наловленных бродяг или дураков? Ну, этих. Вахтовый метод, как же. Беглых зэков и прочих нищебродов да алкашей. Руками рабов, словом. Трафикинг, как сейчас говорят. Компаньоны-то наши, когда договаривались, сказали, мол, гарантируют наем рабочей силы. А сила вот какой оказалась. Бедолаги. Какой там наем? Работорговля, считай. У них по Уралу таких промыслов много. Где изумруды, где жилки серебряные, золотые, где редкоземельное чего. Бизнес-империя, считай. Но литий им не потянуть. Не рабы? А ты туда же. Конечно, нельзя. Бесчеловечное дело, зато выгодное. Такой уж тут в дикой стране звериный стиль жизни. Потому ни я, ни деда не хотели, чтоб ты знал. Изменить-то как? Самого к тачке прикуют. Осточертело мне. Видишь, дед, как выяснил, про рабов. Ясное дело, взбух и потребовал прекратить безобразие. А ему, знаешь, что сказали? Чтоб сидел тихо и делал свое дело. А то у него в Питере внук вот есть. И как бы не утонул этот внук в Неве ненароком. Такое несчастье может быть, не дай бог. Как прознали. Но я виноват, да. Может, по пьяни кому проговорился, не помню. А может, падла эти сами справки навели, любят они слабые места искать. А ты вон какая мишень, что меня, что деда им через тебя запросто прищучить. Но я тебя и прогнал давеча. Не чтоб ты лишнего там у нас не видел, а чтоб тебя там не видели. Жалко мне, чтоб ты, ну, заморался. Защитить хотел. Не, дед не знал, откуда. Позор же мне прижить пацана, да и ни разу его не видеть. С Спасибо, мама, твоя имени тебя нашего не лишила. Я уж сколько лет только этим утешался. А дед? Да, от наших горных бандюков впервые услышал. Ну, конечно, тоже навел справки. Оказалось, правда, внук нашей породы, мелкий, верткий, жилистый, мурашонок. Такого не подделать. Дед затих, но ты же его знаешь. Вечно всех умнее. Решил взять под защиту внука, да поглядеть, не годишься ли взамен меня. Подергал знакомство, связи, отчима твоего пригласила к себе китайская фирма. Иначе на кой черт бы он кому там сдался, пентюх? Ну, а матери твоей дед сам тишком позвонил. Иначе она сроду в Пермь не поехала. Видишь, ей тут горестно пришлось по молодости. Дело прошлое. Что ворошить? Живи, чё. Мурчисон, ты чего? Так. Стал бы в самом деле водомеркой. Чтоб никаких проблем. Никакой платины, никакого лития. Никаких мамы с папой, которые живут себе своей жизнью, а ты потом не знаешь, как все, что они наворотили, расхлебывать. Ну ладно, серый отец, а мама-то обманщица. Что родителям говорить будешь? Где пропадала? Да им не до меня. Ты бы видела батю своего, когда ты с кладбища кораблей позвонила. Он переживал. Как же хорошо, что Гальку серый рыбак не видел. Как же хорошо, что Егоша очарована ею. Иначе и не назовешь. Когда он приволок отцовский рюкзак к месту ночевки, короткие волосы спящей Гальки по всей голове были закручены в полные Егошиной любви косицы. Только бы Егоша не разочаровалась в Гальке и продолжала ее защищать. Они, видишь, часто только делают вид, что мы ерунда и обуза. То ли важности, чтоб себе придать, то ли чтоб мы больше на себя рассчитывали, чем на них, кивнула Галька. Не знаю. На самом деле им тошно, если с нами плохо. И наоборот. Ну, Мур, ты же не виноват, что твой такой. Не мучайся. Это ж его выбор, жить, как он живет. Не уверен. Мура вдруг пронзила горечью, как молнией. Егоша шумно завозилась в кустах у воды, высунулась из травищи, и взгляд ее попал точно в глаза Мура. И голос той девушки в синем сказал в голове с горечью и гневом. «Аэме паттат лылыте минас». Мур кивнул. Но подумал, что отец пришел не только передать образцы, но еще и за тем, чтобы Мур его увидел вот такого и испугался до печенок. Показался сыну как есть. Горнорудного ума палата в скукоженном, отравленном теле. Мол, был у тебя отец, да весь в гору ушел. Егоша перепрыгнула с берега на нос лодки, почти не качнув ее. Пробираясь на корму, задела Мура мокрой шерстью, и печальный голос в его уме тихо сказал. «Минкент». Сорум от Минкент. Сорум кихвитык халт хаталь салтыгум. Отправлюсь в путь. Смерть. Не отправлюсь. Смерть. Куда я денусь между двух? Вот. На моторе вверх по речке они прошли часа за четыре. Потом Мур хотел оставить Гальку с лодкой. Егоша опять запропала. А самому оттащить рюкзак. Потому что зачем Гальке-то ломать ноги по лесу, да по курумам? Но она посмотрела, как на идиота, сунула в рюкзачок два РП и сказала. «А лодку мы спрячем вон под елкой. Годится?» Годилось, потому что ветви, почти рухнувшие, перегородившие речку елки, свисали в воду и как раз скрыли Пеллу, будто кто-то нарочно устроил из елки такой эллинг. На самом деле Галька была права, потому что Мур бы с ума сошел представлять, как к ней подкрадываются браконьеры, медведи, кикиморы, менквы. Вместе спокойнее. Какой же тяжелый рюкзак. День туда, вверх по склонам, через море курумника, раскрошенных за миллионы лет, рассыпавшихся гор. Раньше не верилось, что Урал был высотой под 9000 километров, как Гималаи. Но посмотришь на эти миллиарды миллиардов тонн щебенки, заполняющих предгорье, и поверишь. Или под 9 километров это был другой Урал, в конце Палеозоя. Дед говорил что-то. И хребтов тут было несколько. И морей. Камни тех времен, что миновали 250 миллионов лет назад, до нас не дошли. Их размыло многими водами. В Милу вроде уже была равнина. Потом опять поднятие. Весь этот разрушенный в курумник массив, эти горы, эти останцы – это неотектоника по меркам планет. Мур отвлекал себя чем мог, чтобы не сдохнуть под проклятым рюкзаком. Галька аж ревела, жалела его. Он ей даже разрешил в котелок несколько образцов, запаянных в мутный пластик, отложить и в рюкзак пару взять. Они поднимались какой-то старой тропой, которой, наверное, тысячи лет. На гладких местах, затянутые ягелем, как шкурой, виднелась узкая колея. Мур не сразу понял, что от нарт. Да, наверное, так выглядели перегонные тропы Манси. Олени ведь ели ягель. По сторонам попадались то выложенные из курумника стрелы, то каменные пирамидки. Подальше сквозь мхи прорывались полосы острых невысоких останцев, скошенные и страшные, как зубчатые хребты подземных ящеров. Того гляди, выпростают из-под мха, стряхивая землю и песок, каменные черепа с зубастыми пастями. Когда налетал ветер, выл, и чем ближе к перевалу, тем громче и ужасней. Не иначе так выли ящеры. Оказалось, на перевале была груда темных в пятнах лишайника острых камней, которые веками приносили сюда люди. В вершину этой груды воткнули длинный плоский камень с дырой. В ней-то и воет ветер. В общем, дошли. Внизу было легче. Ночевка в полуземлянке, которую в Чернолесье, да еще и в потьмах Мур еле отыскал. Ночной ливень. Ребята отоспались, поели. Утром лишь чуть разъяснело, двинулись обратно. Налегке, хоть в полет. С горы, на ветрах, с ягелевых пастбищ, от воющего камня открывалось бескрайнее безлюдное каменное пространство, а в синих низинах хвойное море. Можно вообразить себе, что первобытные времена попал. Горы, склоны, дали под небом. Что скрывают эти склоны? Что там внизу, под ягелем, под скалами, под шубой леса? На обратном пути, на мокром курумнике, Галька, как Мур и чуял, подвернула ногу, и пришлось тащить ее ящерицу на спине. А это не быстро. Надо под ноги смотреть, грохнуться вдвоем, да ободраться, катастрофа. Тяжело, хоть она куда как легче отцовского рюкзака, зато жарко. Но это кстати. Погода совсем испортилась, похолодала. Небосвод опух и потемнел, как кровоподтек. То и дело налетал такой силой сырой ветер, что видно было, как в долинах здоровенные елки и сосны все вместе гнутся, как волны, машут лапами, и Парма в самом деле становится похожа на зеленое море. «Молния!» — сообщила Галька в ухо. «Далеко, но страшно». Он и забыл, какой у нее бархатный низкий голос. Вернее, давно привык и не обращал внимания. Надо уходить скорее с каменистого склона, прятаться. Но пространство вокруг будто застыло, как не перебирай ногами. Только небо двигалось. Летела поверху черными и фиолетовыми низкими тучами. Кромка леса внизу, вдоль какой-то речушки, притока той речки, где спрятали лодку, была безнадежно далеко. И на севере опять выросло слепящее от неба до земли лиловое дерево. Минуты две спустя донеслось рычание грома. Егоша, трусившая впереди, на ходу повернула морду в ту сторону, и тут же там снова выросло перевернутое дерево. Мур прибавил ходу. С севера шла серая стена дождя, капли разбивались о камни, рассеивались туманом, и, казалось, под струями дождя бегут к ним белые дождевые люди. Первая крупная капля врезалась ему в висок, когда до деревьев оставалось 100 метров, и тут же полилось, да так, что под ногами потекли речки, на глазах вспухая грязной жижей. Галька весело завизжала, и Гоша вдруг развернулась и помчалась обратно в дождь. «Ну нет», — подумал Мур, — доскакал до леса и сгрудил Гальку под первой же елкой погуще. Ливень, конечно, пробивал сквозь хвою, но под зелеными лапами хотя бы можно было дышать, не захлебываясь. Струи лились меж хвои серебристыми прутьями клетки. Молнии рвали тучи все чаще и громче, лупили в близкий гребень горы. Сильно пахло озоном и электричеством, и стало жутко, будто вновь наступили первородные времена Мезозоя. Казалось, молнии колят камни и курумник в щебенку. Можно представить, что оказался в позднем Триасе, когда такие ливни миллионы лет разбивали и размывали горы. Ну не. Жуть. Человек все-таки очень маленькое существо, уязвимое, даже для нынешнего антропогена. Перебежками Мур утащил скользкую смеющуюся Гальку дальше в лес. Треск и грохот стоял такой, что, откройся дверь в подземное царство, он прыгнул бы туда, не раздумывая. Насчет Гальки он сомневался, ей ливень нравился. Она выставила руки из-под елки, набирала в ладошки воду, умывалась и сияла. Егоша исчезла. Свалила, наверное, в близкую речушку, залегла там на дно. Он увидел три растущие близко друг друга елки и, обломав сухие сучья, затащил гальку между их стволами. Там посерединке даже хвоя внизу была сухой. Сам сел, привалившись к стволу снаружи, по ногам лупило, и закрыл глаза. Так устал, что боялся стать землей, мокрой насквозь. Ледяная вода низвергалась с неба, елки метров в пяти уже не различить. Наверное, придется ночевать прямо здесь. Вот утихнет гроза, и надо будет попытаться запалить костерок, обсушиться. Гальке нельзя долго в мокром. В ливне на фоне елок ему привиделась худая человеческая фигура. Она постояла и начала танцевать. Ливень танцевал вместе с ней. Блазнит? Нет, правда. Гибкая девушка в странном платье, с длинными-длинными косами. Где-то он ее видел. А, это ж Егоша, та, что снилась, только теперь вся из воды. И она знает, что Мур ее видит. Жесты у нее древние, точные, немного страшные. И мелодия дождя повторяет их шорохом и плеском. Она будто заклинает танцем не дождь, а что, судьбу? Вдруг ослепила бело-голубой вспышкой и сразу бабахнула так, что Галька заорала и вцепилась Муру в плечо. Промахнулась, весело подумал он про молнию. И почему-то решил, что дальше все будет хорошо. Егоша исчезла, ливень на поляне плясал сам, один, шумел, но над головой с хрустом ломающихся сучков, шелестом хвои, зашумело что-то еще. Мур задрал голову, высматривая, и тут же громадное черное чудовище, мазнув его мокрыми жесткими перьями по лицу, шваркнулось в ноги. Галька завизжала и тут же смолкла. «Глухарь», — еле вспомнил Мур, как называется эта огромная великолепная птица с красными бровями. В учебнике природоведения, где он когда-то видел такую, было написано, что глухари едва ли не ровесники динозавров. Оглушило беднягу. Они подождали, но птица не подавала признаков жизни. Помер. Жалко. Жалко. Красивый. Галька вылезла из елок, гладила глухаря по синим перьям шеи, по мощным крыльям. Ох, как жалко. Давай съедим. А еды у них с собой не было, только спички из РП, которые они поделили утром. Мур надеялся успеть до ночи к лодке. Только как запалить костер? Льет уж потише, но щепки сухой не найдешь. «Дымом тянет», — сказала Галька. «Чей-то костер? Я боюсь». Мур похолодел. «Что, уже погоня? Засада? Но какой костер под дождем?» Перебарывая страх, потихоньку отправился на разведку. Да, везение, правда, было на их стороне. Никакой это не костер, а молния. Ударила в кривую, уже рухнувшую вниз верхушкой к воде, сосну, сползающую с высокого песчаного берега. И сосна себе спокойненько, уверенно, горит снизу, где ствол не поливает дождем. Впрочем, тот все слабее, и гром порыкивает все дальше. Мур натаскал под выворотень, образовавший что-то вроде зонтика, палок и веток, подпалил в жарком небесном огне обломок по суше, подсунул под мокрую кучу дров, потом еще. Чадей и шипя, дрова начали прогреваться, сохнуть и, наконец, занялись. Галька грела белые сморщившиеся руки и улыбалась, а от рваных джинсовых коленок ее шел пар. Муру стало легче на сердце. Он пристроил над огнем котелок с водой, натаскал еще дров. Ржавым, найденным в зимовейке ножиком, отпилил глухарю лапы и крылья. Главное сделать лицо суровым, чтобы Галька не догадалась, что жалко реликтовую птицу до слез. Располосовал и выпотрошил. Насыпал внутрь соли и перца из сбереженных хозяйственной Галькой ирпешных пакетиков. Густо-густо обмазал его поверх перьев глиной из обнажения под краем обрыва. Закопал его в угли и сел греться в недоумении. «И чего ж ты так везет? Какая платина? Какой литий? Какие проблемы вообще? Да кроме дождя, рябящего по узкой речушке, мокрого леса, низкого неба, ничего и нет на свете». Дождик утихал. В котелке забулькало. Умница Галька, уже не сильно хромая, сходила в край леса, нарвала молодых побегов черники и листьев смородины, бросила в котелок и опять запахло зеленым счастьем. Правда, примешивался такой вкусный запашок из глиняной скорлупы с глухарем, что потекли слюнки. Но еще рано. И, занимая себя, Мур занялся подготовкой к ночевке. Нашел длинных сухостоин, приволок, комлями уложил в костер, чтоб шаяли потихоньку. Стволики поменьше пристроил к выворотню, как основу козырька. Пошел резать пихтовый лапник, насквозь мокрый, стряхивал воду, пристраивал ближе к костру, чтобы обсох. Запахло еще и Новым годом. Интересно, смог бы он вот так, как первобытный, прожить всю жизнь? Галька вздрогнула и схватила его за локоть. «Ой, поезд, слышишь?» «Показалось. Ты слушай!» «И правда». Далеко-далеко на пределе слуха Мур сквозь гул леса и затихающего дождя расслышал железнодорожное эхо. Примерно там, куда текла Колва. Но ведь там нет никакой железной дороги. Он вытащил карту. Нет. Далеко только очень. В Соликамске. За горами, за долами, за меандрами рек. «Мне не почудилось», — беспомощно сказала Галька, приложив ладони раковинами к ушам. Мур тоже сделал так и снова стал слушать. Стучал только пульс, он махнул рукой. «Ну, может, еще услышим?» Дождь кончился. Лес встряхнулся и задышал во всю мощь своей реликтовой ботаники. Света капало, а сбоку из-под тучи вылезло вечернее солнце и подожгло все миллионы капель в лесу. Все сверкало рыжим золотом. Мур отгреб угли, выковырял палками глухаря в глиняной скорлупе, загреб угли обратно, щедрый ровный золотой жар. Твердая обжигающая глина откалывалась кусками, и вместе с ней отрывались и перья, и куски шкуры. Егоша вылезла из воды и крутила носом. Галька, прихватив лопухом, отодрала глухариную ногу и урчала над ней и мурлыкала. Потом отодрала остаток крыла с куском грудины, отнесла Егоша. Та ничего, стала есть, тоже урчала. Мур и сам урчал. Настолько вкусно и с горьковатым привкусом хвои, лесной дикой еды вообще в его жизни никогда не было. Глухарь большой, съесть за раз не смогли, прикрыли лопухами, повалились на лопатник под козырек, пихтовую прогретую нору. Накатывал сон. Галька дышала теплом в лопатке, ноги грел золотой жар, дальше шаяли дрова, и синий дымок лентой тянуло над речкой. Если смотреть вбок, из-под пихтового козырька видно было, как вдали над речным оврагом в разрыве облаков светит белое и бездонное с сережкой месяца июньское небо. Мур проснулся от далекого грохота. Почудилось даже, что содрогнулась земля. Гром? Снова гроза? Разорались, заметались птицы, где-то рядом истошно каркала ворона. «Это что?» Галька тоже проснулась. «Меня как будто подбросило». «А птицы чего мечутся? А Егоша где?» Мур вылез наружу. Егоши было не видно. Солнце поднималось все выше. Ворона покаркала еще и замолчала. Мур прислушался. Вроде все тихо. Почему же так не по себе? Тут где-нибудь лягушек ловит. Вставай уже, утро давно. Мур расшевелил костер, и чтобы остатки глухаря быстрее подогрелись, решил порезать его на куски и нанизать на палочки. Раз кусок, два кусок. Галька вылезла из пихтовой норы и пошла, почти не хромая, умываться. Ножик вдруг шкрябнул по-твердому. Зоб. Это бросить. Это он хотел отрезать и прикопать. Под ножом блеснуло. Мур расширил разрез и вытряхнул содержимое зоба на вялый лопух. Еловые семена, окатанные кристаллики кварца, черные и серые камешки. Золотинка? Ой! Он поковырял в липкой кучке кончиком ножа. Еще одна золотинка. В косточке еще каких-то семян. Перетертая хвоя. А это что? Серовато-бурые полупрозрачные камешки, на вид бросовые. Но Мур видел такие в подвале у деда. В дальних закромах, в сейфе. Выбрал их все. И золотинки тоже. Побежал к Гальке. Сполоснул в речке и протянул на ладони. «Галька, вот, это тебе глухарь подарил». Солнце одним лучиком тронуло камешки. И один чуть блеснул. Алмаз. Да. Зеленым виляющим коридором они плыли и плыли сквозь Парму. Сначала по притоку, потом спустились в Колву. Через полверсты она повернула и... Ой, Мурчисон, поезд! На новом мосту из двутавровых балок, опирающихся на пару бычков, стоял состав. Пах железом и мазутом так остро, что не понять, как они не унюхали его издалека. Настоящий, хвостом уходящий далеко в лес, из пассажирских вагонов. Но я боюсь, чего он такой черный? Мур затабанил веслами, через плечо разглядывая перегородивший мир состав. Егоша встала лапами на носовую банку, вытянула морду, принюхиваясь. Загривок у нее встал дыбом. Поезд был длинный, ржавый, в черных потеках с крыши. Может, он всегда тут стоит? Уже много лет? Но шпалы новые, бетонные, и мост еще не ржавый. А рельсы-то вон блестят, накатанные. И контактная поверхность колес тоже блестит. Да и не вонял бы он так мазутом, если бы ржавел тут сколько-то лет. Живой поезд. Воняет и углем тоже. Вон на левом берегу впереди два тепловоза в сцепке. Логично, что два, им же состав в гору переть. Только куда в гору-то? Там нет. Ничего там нет. Кой черт он тут встал, а не спрятался в лесу? Еще чем-то несет от ржавых вагонов. Тухлятиной какой-то. Окна замазаны краской или вообще вместо стекол вставлена замызганная фанера. Состав весь в угольной пыли. Местами даже краски вагонов не видно. Самое страшное, что он звучал и, казалось, подрагивал. Бормотал, ворчал, шипел. Кем набиты его вагоны? Куда везут этих пассажиров? Да и пассажиры ли там? Внутри бубнят, ноют, но доносится так глухо, будто эти звуки вовсе не люди издают. Как будто полные вагоны кыкнпунг. А если там люди? Жутью продрало от темени до поджилок. Какое же счастье, что они тут, снаружи, где небо, воздух, река и лес. Они в брюхе у этого железного червя перевариваются. Лодку несло под мост. Ждать тут, пока состав уедет, было нельзя. Мало ли кто из вагона вылезет, проветрится. Мур мягко направил лодку между быками. Галька сползла с банки вниз, обхватила себя руками. В громадных ее глазах отражалась поперек неба черная полоска моста и состава на нем. «Ничего, ничего», – прошептал Мур. «Мы тихонько, а они слепые, наверное». Егоша загудела. Мур сосредоточился на том, чтобы не зацепить веслами кое-как обтесанный в грубых запилах гранитный бык, мимо которого несла лодку стремительная вода. Накрыла тенью и вонью, и они выплыли словно в другую реку. Пересекли жуткую границу между раем вчерашнего зеленого дня на маленькой речке и реальностью. Егоша оглянулась, перестала гудеть и свернулась клубком на носовой банке. Минут через 10 Колова опять повернула. Мур выдохнул и сильнее заработал веслами, чтобы не сбиться со стержня. Что на дедовой карте этой железной дороги, нет, понятно. Дорога-то новая. В лесу по берегам насыпь невысокая, не широкая, без обочин. Просто просека меж деревьев и рельсы. Все равно незаметно такую не построишь. А может, там была сталинская узкоколейка, лес или еще что-то возить? Ее просто подновили? Поезд, наверное, недавно прибыл. Они же слышали его вчера. И просто ждет, когда можно будет выгружать пассажиров. Так, ладно, куда ведут рельсы и откуда? Если идти туда, откуда приехал поезд, ведь можно выйти на главную магистраль. Нормальная железная дорога кончается далеко, в Соликамске. Мурчисон, что это за поезд? Не знаю. На самом деле он догадался. Увиденное было похоже на этап. Мы с тобой к этой железной дороге даже близко не подойдем. Сказки кончились. А взрыв? Ну, бабахнуло-то утром. Не знаю. Взрыв и правда был слишком мощный для шахтного. Колва набирала притоков, стала широкой, сильной, страшной. Откуда-то нагнала их большая волна, качнув лодку, быстро ушла вперед. Может, где-то спустили воду, как во времена железных караванов? На просторе пекло солнце, поджаривая темя и плечи, слепило от серебряной воды глаза. И прикрыться нечем. Галька потребовала привал, быстро сплела громадные зеленые венки из трав и молодых березовых веток, и на воде стало легче. Останавливаться, пережидая пекло, было опасно. Чем дальше от перевала с воющим ящером, от отца, от страшного поезда, тем лучше. Хотя и посреди реки, конечно, опасно. Видно их на просторе всему миру. По сторонам пошли скалы Останцы, Бойцы, в глубокую быструю Колву то и дело впадали ручьи и речки. Бензин в маленьком моторе давно кончился, поэтому Мур поднял его в лодку, прикрыл лапником. Но река и так быстро и плавно несла устойчивую легкую лодку. Мур сидел на второй банке от носа и лишь иногда работал веслами. Течение несет и хорошо. Егоша в воду почему-то не лезла, сидела на носу, иногда привставая и вглядываясь то в низкие, то в высокие каменистые берега. Может, там медведи, менквы, бандиты? Муру тоже казалось порой, что кто-то следит из-за елок и ольхи. Тогда он греб активнее. Разок за поворотом видели лосиху с лосенком, но рассмотреть толком не успели. Те шарахнулись в тальник. По берегам изредка попадались плешины от исчезнувших лесных зон, поселков, староверческих деревень, горных заводков. Ржавели остатки паромов и переправ. Иногда поднимались рыхлые светло-серые скальные стенки. По виду окаменелые известняки с прослоями органогенных обломочных известняков. Казалось, они с Галькой одни посреди этого страшного края. Пустого, заброшенного. Как же тут люди жили до СССР, а после? Мало ли, что никого не видно. Но это же не пустая земля. Со времен СССР, конечно, как ничейная. Даже в обитаемых, вроде поселках, домишки вон ветхие, все в руинах, с пустыми кирпичными коробками школ и больничек. Каково здесь людям? Или уже не люди это, а как инпунг? Только притворяются хорошо. Колва стала еще шире. Где-то тут вход в самую большую Уральскую пещеру. Дивью. Но даже думать страшно о подземле. Скорее бы домой. Страшный ныроп. Муру по пути сюда охватило одного проезда на зелке сквозь умирающий поселок с брошенными зонами. Река, к счастью, обходила в нескольких километрах. Будто тоже боялась его коснуться. Петляла по болотистой низине межпойменных озер и бездонных трясин. На карте как лабиринт старых и новых петель, как отпечаток огромной бронзовой бляхи, в которой сплетаются силуэты ящеров, зверей и людей. Только бы не ошибиться, не заблудиться, не нарваться ни на кого. В вечерних сумерках, когда Галька, не став дожидаться ночлега на берегу, уже спала, забравшись в спальник головой на рюкзаке, и опять ныл, и, не успевая хлебнуть кровушки, подыхал в егошином поле и тихо селся на голову и плечи серый гнус, Мур увидел на отмеле под песчаным обрывом голую тетку. Почему-то затошнило. Тетка скрючилась на коленях у кромки воды, то ли пила из горсти, то ли умывалась. Туристка купалась из рыбацкой компании. Так стоянки не видно, никаких палаток. И тихо, жутко тихо. Только зудят комары. Егоша выпрямилась и загудела. Утробно, низко, злобно. Встала лапами на планшир, оскалила клыки. Голая тетка, как-то не по-человечески раскорячив колени, приподнялась и зыркнула сквозь слепшиеся пряди мокрых волос. Лица не разглядеть. Только челюсть торчит вперед, тоже как-то жутко. А еще Мур зажмурился, но видение тяжелых, обвисших сисек в два этажа впечаталось в глазное дно. Не может быть, нет. Он открыл глаза. Ой, правда. Две пары грязных шаров, одна под другой, и к нижней сиське присосался, и висит кто-то шерстяной размером с кошку. Егоша рявкнула, и тетка, не поднимаясь задом-задом, быстро отползла по песку к кустам. А коленки-то у нее назад сгибаются. Мура, едва успевшего перегнуться, вырвала за борт. Егоша скользнула мимо него и Гальки на заднюю банку. Из кормы опять зарычала. Лесная нечисть прижала к отвисшему брюху шерстяного детеныша и, скалясь из патл, будто вкрутилась в нору под кустом. Исчезла. В этот миг подняла голову разбуженная Галька, уставилась на него, на рычащую Егошу, на берег. Там дыра в нору осыпалась комьями песка. Чуть просела, но все равно уже не догадаешься, что под песком дыра. Так, песок. Мало ли ямок в песке. Галька сказала. «Егоша, ты чего? Мур, ты кого видел? Медведя?» «Вижу, что видел. Белый». «Нет, не медведя. Нечисть какую-то». Не стал отпираться Мур. «Хорошо, что ты спала». Галька съежилась. У Мура вдруг затряслись руки, да так, что он едва удержал весла. Егоша перестала гудеть, свернулась на лапнике поверх мотора, не отрывая взгляда от серой отмели, пока та скрылась за поворотом. Приставать к берегам тут не стоит. Мур греб и греб всю ночь. С рассветом его молча сменила Галька. Течение сильное, главное от берега отплыть, если что, да его разбудить, справиться. Егоша перебралась обратно на нос и несла вахту, поглядывая на берега. Мур лег на спальник, закрыл глаза, плечи ныли. Солнце еще не жаркое, лежало на щеке, как теплая ладонь. Проспал он, может, часа два, а потом крутил-вертел карту, но так и не понял, как эта лодка за это время прошла 100 километров. Порой попадались оглушительные моторки с рыбаками, а на берегах яркие палатки туристов-сплавщиков. Кто с плотами, кто с катамаранами. Но они к берегу, хотя тетка с сиськами в два этажа уже казалось приснившиеся, старались вообще не приставать, боятся наткнуться на каких-нибудь бесконвойных зэков, браконьеров или просто сограждан на промысле. Но и кабанов с медведями нельзя сбрасывать со счета, и гадюк с медянками. Как же им повезло, что в Парме не было таких встреч. И вообще везло. Все дело в Егоше, в удаче. Мурта сам никаких подвигов не совершал. Подвиг был бы самому разобраться с литием и с перспективами его добычи. Никаких хищнических нелегальных разработок он не хотел. Не хотел, чтобы прибыль от реализации лития шла бандюкам, которые торгуют работягами. Неужели ж нет на них управы, кроме тайной силы вроде Егоша? Да и то от них тошнит. Что ж делать? Сколько Мур не думал, а придумать, как перевести отцовские горнорудные дела в легальное поле, не мог. Стратегия деда, за жизнь наоткрывавшего всяких подземных богатств по всему Уралу, но затаившему их до лучших времен, стала ему понятна. Неужели же ему придется принять этот клад и передать его потомкам нетронутым? Он посмотрел на Гальку, которая из-под венка выглядывал только подбородок, и сквозь сухие травинки блестели яркие, как гладь реки, глаза. А вот интересно, Галька любит его сама по себе, или это Егошино внушение? Но ведь Егоша Гальку оберегает еще сильнее, чем его. Разговаривает с ней с зимы, а с ним едва пару слов сказала. Как он отдал Гальке пряжку, так вообще не отходила. И словно помолодела, шерсть на вид шелковая, двигается плавно. Плавает, как нерпа. От поведших венков пахло баней, но от солнца они все еще защищали, вот и хорошо. На рассвете проходили какой-то еще живой Вильгорт, Искор, поселок по левому берегу. Среди серых, слепых домишек, пестревших краснокирпичными, явно досоветскими постройками и разбитыми церквями, на груди серых бревен у воды сидел пузатый мужик в кепке и клетчатой рубахе. Муру показалось, что он только делает вид, что занят удочками, а на самом деле зорко зырит из-под засаленного козырька, будто старательно запоминая и Мура, и лодку. Чего ему надо? Может, пузатому мужику, видать, пенсионеру в Син просто скучно? Просто он слишком привык контролировать периметр? А вообще, да, они тут с Галькой посреди реки на своей пластиковой лодочке, да еще и в мохнатых зеленых венках, все равно, что на тарелке, приметные. Опять вернулось чувство, что за ними следят. Егоша мрачно оглядывала берега. Ей ведь тоже ни к чему проблемы. Мур отчаянно устал, руки и плечи ныли. Галька молодец, не жаловалась, хотя, конечно, тоже страшно утомилась сидеть в лодке. Затосковала. Муру было больно видеть ее такой тихой. Надо уходить с реки. Там дальше Вишера, потом Кама. Но на больших реках в маленькой лодке опасно. Даже с водяной ведьмой. Чердынь, по здешним меркам крупный городишко, они проходили часа в 3 дня. Небо казалось высоким и твердым, как потолок. Жара. На полузатопленной барже сидели рыбаки и от скуки смотрели на них. Или не от скуки. Один из мужиков в черных очках не был похож на пенсионера. Удочки у него не было. Может, конечно, дачник. А может и нет. Мур посмотрел на городишко. Что же делать-то? Он, конечно, знал, что это древняя столица Урала и все такое, и при взгляде на кирпичные белые соборы захотелось взглянуть на них поближе, но лучше бросить лодку или продать и бегом на автостанцию. Он порылся в рюкзаке, нашел несколько купюр. Может, хватит на билет до Перми? «Да», — сказала Галька, — «так лучше, быстрее. Только надо потихоньку пристать, чтобы никто не видел». Они проплыли почти всю Чердынь. Домики, над ними изредка выцветшие маковки старых соборов, и Мур уже хотел сдаться и плыть дальше, но, обогнув отмель, увидел подходящее место. Тальник, ольха, за ними чахлые елки, а дальше уже улица. Ветхие дома, кирпичная серая школа без крыши, с выбитыми окнами, упавшие заборы. Мур причалил к бережку, сложил весла, выпрыгнул за борт, хотел вытащить лодку на берег, но Галька сказала: «Не надо». Выкинула на берег кроссовки Мура, забрала пустой рюкзак и котелок, сняла с себя пересохший венок и надела на привставшую Егошу. Перескочила, сильно оттолкнувшись на берег, а лодка от толчка отошла на глубину. Так лучше. Егоше нравится эта лодка. Говорит: «Местыр хуме варим хаб». Эта лодка сделана умелым человеком. Сама плывет. «Ам ювле папт минигум», говорит. «Я домой пойду». Мур ошалело посмотрел, как вода относит легкую пеллу с Егошей в венке. Та еще больше привстала, и чем дольше относила лодку, тем больше казалось, что в лодке сидит девушка в венке. Ну, Егоша всегда знала, что за ними следят. Галька как забралась на сиденье к окну, так поджала ноги, свернулась клубком и тут же уснула, уткнувшись лбом ему в плечо. Если б не изодранная в лесу одежда, не осунувшееся лицо, казалось бы, обычной девчонкой. А так на них, конечно, смотрели. Он косматый, она стриженная, обгоревшие, исцарапанные. Тетки брезгливо поджимали губы, мол, бомжата какие-то. Ну и что, кому какое дело? Жизнь на Урале полна превратностей. И Галька уж точно необычная девочка. Еще покупая билеты, Мур заметил за углом автостанции пыльный джип с московскими номерами, который среди ветхих домишек Чердыни казался аппаратом инопланетян. И заметил, что когда автобус, старый пазик, покряхтел и тронулся в путь, джипарек этот ожил, пристроился сзади, да так и ехал до сих пор. Сквозь заднее стекло, хоть и заляпанное, окаменевшей глиной, как на ладони. Даже видно было, что водитель в черных очках, а пассажир в черной маске гигиенической, которую уже давно никто не носит. И у Мура по спине поползли мурашки. А ну как обгонит на глухом отрезке, остановит автобус. И войдут эти отбитые и скажут: «Ну чего, парень, на выход!» Но джип не обгонял. На автовокзале в Соликамске он встал на краю площади, и оттуда никто не вышел. Галька проснулась, попила водички, но ничего не замечала. Когда поехали, смотрела в окошко, улыбалась чему-то своему. А джип все рулил за автобусом. Даже водитель автобуса уже нервничал и все косился в боковое зеркало. Что же делать? Выскочить в Березняках или еще где незаметно не получится. И обидно, что затея с Егошей, отправившейся в путешествие по большим рекам, оказалась бесполезной. Но может, это не за ними следят? А за кем? Замученные тетки за 50 с котомками, парень с девушкой, по виду студенты, дедушка, все предлагавший то булочку, то молока из пол-литровой банки внуку лет 5, да еще старушка в белом платке с могильным венком, всю дорогу дрожащим жестяными листьями. Никто из них не топил мумии бандитов в карстовых воронках и не утаскивал уазики за колву. Никто не видел черного поезда в облаке угольного смрада. «Я боюсь идти домой», — сказала Галька, наблюдая за замершим над черной шубой леса розово-пепельным закатом. И я так и не придумала, что говорить. Вправду никто не поверит. «Правда в том, что я по поручению деда поехал, а ты со мной увязалась, а телефон разбился, вот и все. Пойду с тобой, и пусть меня ругают, переживу. Пережить бы еще эту дорогу. Главное, не паниковать, не пугать Гальку. Давай попросим вон у тетеньки телефон», — предложила Галька. Тетенька, суровая и подозрительная, телефон не дала, хоть Мур и показал ей свою раздавленную трубку. Вот, мол, почему просим. Зато сами предложили студенты с сиденья позади, и в руках, как палочка-выручалочка, оказался старенький айфон. Вот только дед еще неизвестно в каком состоянии, а ничьих других номеров наизусть он не помнил. Поэтому отдал трубку Гальке. «Звони отцу». Та кое-как вспомнила номер, потыкала, пошли гудки. Галька прикусила губу и даже задрожала слегка. И тут же сконцентрировалась. «Папа, папа, я еду домой. Папа, встреть нас на автовок...» Она вдруг смолкла. Глаза сделались круглыми и ничего не выражающими. Отняла от уха телефон, посмотрела на экран с завершенным вызовом. «Но ведь я не ошиблась. Это папа был. Я ж не могла... Мурчисон... Мурчисон, он сказал: девочка, прекрати хулиганство, Галя дома». Водителю пазика джип действовал на нервы. Еще как действовал. На стоянке в Березняках он даже встал, угрюмо разглядывал пассажиров, соображая, кто ж это мог навязать ему такую напасть. Потом вылез, курил с водителями других автобусов и с диспетчером, нервно размахивал корявыми загорелыми руками. Диспетчер куда-то позвонил, и на выезде из Березняков джип тормознул патруль ДПС. Пазик попер себе дальше, патрульный в рубашке, согнувшись, стоял у окошка джипа, но минут через 20 джип нагнал их. И дальше снова поехали караваном. Водитель пазика стух. Потом вытащил телефон, стал кому-то звонить. Пассажиры тоже забеспокоились. Галька оглядывалась, посматривала на Мура, но молчала, крепко сжав губы. «Алмаз, девчонка, что же делать-то? На следующей остановке вышли дедушка с сонным внучком. Их встречала бабушка с маленькой собачонкой. В открытые двери пахло мокрой пылью и деревней. Шансов выйти и исчезнуть в белой ночи какого-то поселка не было никаких. Джип стоял вплотную к автобусу. Водитель двинулся было к нему, но струхнул. Прыгнул на свое место, хлопнул дверью, и Пазик с отчаянием рванул с места. Но куда ему оторваться от джипа? А до Перми уже недолго осталось. Там-то их точно возьмут, хоть на автовокзале, хоть на ночной улице. Что везете? Что знаете? Что же делать-то? Нельзя приводить к деду этот джип с московскими номерами. Надо спасать Гальку и спасаться самому. Мур нечаянно нашел в кармане какой-то камешек, который неизвестно зачем таскал с собой. Серенький, шершавый. Зачем? А, это же архейский гнейц. Мур зажал его в кулаке. Странно, но чуть полегчало. Водитель автобуса опять звонил, ругался в трубку. И в километре перед Чусовским мостом патруль ДПС нагнал автобус и тормознул джип уже всерьез. Вышли трое в брониках с автоматами. Их в последний момент обогнул груженный самосвал и, не доезжая до автобуса, свернул на боковой съезд и скрылся в лесополосе, прошитой грязными глинистыми дорогами, по которому подвозили стройматериалы к новому параллельно проложенному мосту. Навстречу тоже замелькали самосвалы и тонары. Пазик, удирая быстрее, завертел колесами, но тут ударило красным светом с временного светофора. И все. Автобус резко остановился. Проезд перекрыл испускающие клубы черного дыма тягач, волокущий на многоколесной платформе громадную металлическую ферму. Тягачу надо было ее завернуть на мост, допереть до назначенного места, а потом, видимо, плавучие краны переставят ее на быки нового. Вокруг суетились, махали флажками и фонариками рабочие в ярких жилетках. Как же много людей! Рычали двигатели, слепя крутились яркие мигалки дорожных работ. Со всех сторон вокруг автобуса что-то везли, разгружали, подвозили гравий. Внизу, по ночной хмурой реке, буксир волок понтон. «Попали. Теперь надолго», — сказал водитель, открыл дверь и вылез покурить. Сунулся обратно. Кому в первом быстрее надо? Так сейчас электричка в пальниках пойдет. Бегите! Вон платформа!» Пара теток подхватила баулы и ринулась наружу, матеря дорожное строительство, мостотрест и водителя, который какого-то ляда не поехал через Палазну, где объезд стройки. Студенты пошептались и вышли. Мур кивнул Гальке, и они тоже выскользнули из автобуса, где осталась только старушка с дребезжащим венком, в серые и вонючие от соляры и табака сумерки. И они не побежали за всеми к платформе, а вдоль автобуса прокрались к стоявшему впереди тонару. Мур запрыгнул на подножку, заглянул в открытое окно. «Добрый вечер, простите, вы нас не перевезете за мост? А то у нас денег на электричку нет». А дедушка волнуется, влезла рядом Галька. «Пожалуйста». «Так я на Гайву», — растерялся толстяк-водитель, скрученным клетчатым платке вокруг головы. Повыше жгута платка сияла загорелая лысина. «На КамГЭС и за Каму, за Гайву, на карьеры». «Да перевезу, малые, чё там? Залазьте! Чё вы у колёс тут шмыгать будете на трассе-то?» Немеркнущее небо светилось над бескрайней гладью великих рек. «Прошла хребет насквозь и пала в Каму, когда выехали на плотину», — сказал водитель, поглядывая вправо на место впадения Чусовой. «Красота, ребятки, а? Вот бы кораблик, да и в плавании по Каме. Хоть до Каспия, а то чё? Крути баранку». «А вон и кладбище кораблей», — показала пальцем жестокая Галька далеко на правый берег Камы. «Я уж устала, что тут вся хорошая история уже в прошлом». «Тогда надо строить свой кораблик», — мечтательно сказал водитель. «А чё, подбить друзей, а то одному не выдержать. Лекало найдем, корпус сварим». Мур только вздохнул. Вспомнил другое кладбище кораблей. Куски кают и ржавеющую океанскую якорную цепь далеко-далеко в дремучих лесах за Ныробом. Прошлое, конечно, тут не то чтобы хорошее, скорее странное. Он и не представлял раньше, насколько. Но, в общем, ему было, наконец, спокойно. Что сказал бы водитель, если признаться, что они только что на маленькой лодке прошли Колву с самых верховьев почти до Вишеры, и что где-то там, может, даже уже по Каме, плывет их пластиковая Пелла. Галька доедала талый шоколадный батончик, который ей сунул водила, а сам Мур только что на мосту видел великолепную картину. Джип нагло обгонял их неспешный, как мама, таран, и пристроился в задний бампер пазику. Итак, дружным гуськом те поехали прямо на Пермь. Атанар скоро тяжело свернул вправо и покатил по пустым ночным улицам какого-то пригорода Каме. А там скоро выросло впереди похожее на странный какой-то советский замок здание ГЭС с квадратной башней и пустынный по ночному времени в слепящих фонарях проезд по плотине в Закамье. Им, в общем, туда не надо. Но лучше запутать след. На рассвете над Камой опять тянулись вороны. Вот и черный змей Горыныч взорвался от ярости и распался на миллион жутко орущих птиц. Они шли и шли и шли по песку вдоль самой воды. Хотелось спать, хотя в Курье Галька сказала «все». И они часа два поспали в кустах на краю пляжа. Закоченели там и опять пошли. Денег не было, даже на городской автобус. Первым на том высоком берегу висело в летней дымке, как спускавшийся с неба волшебный город, и словно бы решало, причаливать к Каме или нет. Плескались тихие волны, орали вороны. А впереди вырастал в голубом рассветном сиянии коммунальный мост. Перейти и считай дома. Прокрасться в разгуляй, поесть, наконец, нормально. А там... там что-то разрешится. Галька все оглядывалась, наверное, выискивала в беспредельной шире Камы легкую пеллу. Но зачем Егоша лодка, если она может стать водой? Сам Мур выискивал по сторонам темные тени. Под кустами, под соснами и на пустом городском пляже... Его заставил вздрогнуть черный рваный пакет, который шурша прогнала ветерком мимо. Галька ничего, шла, даже улыбалась, будто близость воды давала ей силу. Золотая девчонка с железными нервами. Но нет, нервы подвели. На мосту она прошла 20 метров и встала. Постояла, зажмурившись, жалобно улыбнулась и взяла Мура за руку. Высоко. Страшно. И храбро пошла дальше, жмурясь и прикусив губу. Муру и самому было жутко, высоко, а из машины почему-то было не страшно. Теперь появилось чувство, будто они пересекают какую-то древнюю границу. Ближе к берегу желтели отмели причудливой формы, а дальше тянулась Кама. Темная, тяжелая, жуткая, широкая, пустая. Почему на ней не видно судов? Неужели все там, за КамГС, на ржавом кладбище? Только вон далеко, у речного вокзала, который вовсе уже и не вокзал, а выставочный центр, причалены разноцветные прогулочные кораблики. Ноги иногда подкашивались, Галька чуть прихрамывала. Мур чувствовал себя локомотивом, который тащит и так тяжелый состав, к которому то и дело прямо на ходу прицепляют и прицепляют еще вагоны. А еще идти и идти. Мимо, за черно-белым пунктиром отбойника... пролетали редкие машины. Часов не было, но, наверное, раз встало солнце, уже 4:30 утра. Ворон потихоньку всасывало далекое светлое пространство за железнодорожным мостом в сторону аэропорта и растворяло в себе. Мир делался спокойнее и тише. Зато чаще вскрикивали мелкие речные чайки с коричневыми головами и красными лапами, совсем как невские. Мур посмотрел на невыносимо медленно приближающуюся Пермь и стал рассказывать Гальке про Неву и Бакланов, про Ладожское озеро и Финский залив, про ночные сухогрузы и танкеры, проходящие парадом межразведенных мостов, лишь бы отвлеклась и не косилась вниз за перила, в темную Камскую воду. Навстречу со стороны Перми летел большегруз, и, казалось, мост затрясся, когда груженная многотонная фура с прицепом пронеслась мимо, ударив пыльным воздухом и шумом так, что Галька прижалась к Муру. Что-то гулко загрохотало и шарахнуло в отбойник рядом с ними. Мур разлепил глаза и увидел, как чугунная крышка выбитого фурой люка крутится на ребре, сверкая стертой шинами стороной, и с тяжелым звоном, наконец, брякается на асфальт. «Могло бы в нас», — сказала Галька. «Ой-ой!» За фурой летел черный джип. Мур потянул Гальку бежать вперед. Почему вперед, он бы не смог объяснить. И как понял, что не успеть им, тоже. Потому просто сбил Гальку с ног и грохнулся сверху, прикрыв собой. А потом словно во сне видел, как джип влетел левым передним колесом в зияющую дыру технологического люка, его бросило вперед и вверх. В синем-синем небе бешено крутились три колеса и одна раскуроченная ось. И перелетев через отбойник, угодил брюхом на высокие перила метрах в трех от Мура и Гальки. Выл двигатель. Колесо поскакало вперед по дороге, от него уворачивались редкие встречные автомобили. А потом, наконец, врезалась в отбойник на той стороне и грохнулась на бок. Мур очнулся и начал отползать. Трясущаяся, ревущая мотором машина качнулась назад, и Мур, еще скорее отползая, потащил за собой Гальку. Та встала на четвереньки и быстро поползла, обдирая ладошки и коленки об асфальт. Джип качнулся капотом в другую сторону. За пределы моста, потом обратно. Мелькнул хорошо знакомый московский номер. Джип снова качнуло туда-обратно. Кто-то черномордый внутри лез с переднего сиденья на заднее. Но капот перевесил, и, сильно клюнув, автомобиль сорвался. Пахло выхлопом. Внизу ухнуло. Мур кое-как встал, догнал и поймал всю удирающую на четвереньках Гальку. Поднял, обнял, прижимая ее голову к своей груди, а сам посмотрел за перила. Далеко-далеко внизу в темной воде расходился пенный барун, и было тихо. С другой стороны моста, оставив «Жигуль» на аварийке, бежал дядечка в панамке. Далеко лежало сорванное колесо. Рядом на перилах, в черных завитках, ободранной краски, слепяще сиял металл забоин. Останавливались еще мигающие фарами машины, оттуда выпрыгивали еще люди, спешили к ним, перегибались через перила, что-то кричали, Гальку трясло. И Мур все крепче прижимал ее к себе. По руке, ободранной об асфальт, текло горячим и красным. Со стороны Перми послышалось мяуканье сирен. А в стороне из технологического люка посреди полосы вылезла Егоша, оглянулась на Мура и Гальку и побрела к городу.